Хоть потоп. Почему-то Суслин оказался на симпозиуме по молекулярным основам наследственности, хотя его никто не приглашал, да и не мог пригласить, так как Суслин наследственностью не занимался. Симпозиум проходил в академическом пансионате под Москвой. Новый шестиэтажный корпус по пояс вылезал из соснового бора, плавно сбегающего к реке. Вечером теплые желтые окна казались окнами парохода, плывущего по синему сонному морю. В тот февраль выпало много снега, и лыжники допоздна реяли вокруг дома корабля, пронзая высвеченные на секунду круги света от высоких фонарей или квадраты окон, рядами лежащие на снегу. Возрастом участников симпозиум был молод, и даже солидные корифеи старались соответствовать общему его духу. Теряя равновесие, скатывались с исполосованного лыжнями склона на лед реки, лепили снежки из рассыпчатого снега, танцевали до утра в зале под крышей у сдвинутых в сторону столов для пинг-понга, уступая солидный бильярд бородатым аспирантам, цепляли на лацканы самодельные круглые значки с изображением слона на велосипеде с надписью «Ну и что?». Заседания шли в кинозале, где над экраном висел длинный плакат «От ложного знания к истинному незнанию». Во всем подчеркивался современный дух дозволенного академического скепсиса, интеллигентского подшучивания над слишком серьезными проблемами и яростной преданности еще не апробированным постулатам. «Улыбайтесь», — утверждал слон на велосипеде, — «если не хотите рехнуться», взвалив на плечи ответственность за потенциальное коварство генной инженерии. Суслин выборочно ходил на заседание. Вопросами рвался к скандалам. Но скандалов не получилось, потому что после первой же стычки с Траубе Суслину была отведена в этом улье сота залетного склочника, и даже дельные и колючие его реплики и вопросы принято было выслушивать с улыбчивой вежливостью и демонстративно игнорировать. Не от излишнего снобизма, а от того, что они, очевидно, диктовались неумным желанием хватать клыками за штаны и беспрестанно напоминать человечеству о том, что острый и едкий ум Суслина не угас, а зубы еще крепки. Когда Лера Данилевская из Института экспертизы, скорее милый и приятный гость, чем полноправный член этого сообщества, спросила Траубе, откуда этот Суслин, тот красиво пожал мускулистыми плечами, обтянутыми тесным свитером, и сказал: «По-моему, он нигде сейчас не работает. Кто-то говорил мне, что он преподает биологию в техникуме, что равнозначно пенсии». Траубе говорил о Суслине со снисходительностью восходящей научной звезды, которая успевает сиять и в альпинистских лагерях, и на теннисном корте, не говоря уже о спонтанно родившемся комитете по организации гигантского пикника. Он избрал себе незавидную роль стареющего анфанта рыбий. Умудрился за 20 лет поработать во всех мыслимых и немыслимых институтах, и ни из одного не ушел без скандала. Он талантлив? Ах, Лерочка, и почему прекрасных дам так тянет к неудачникам? Значит, все-таки талантлив. Я не говорил обратного. Попытался ревниво насупиться Траубе, но в ревнивцы он не годился, не его роль. Но если талант как-то связан со служением людям, то Суслин бездарен. В этот момент Суслин брел неподалеку с видом опозоренной девушки, которая осмелилась явиться на бал и ловит обнаженной спиной злобный шепот светских кумушек. Суслин был настолько непривлекателен, что Лера подумала, Гарик Траубе мог бы одарить его состраданием, но не насмешкой. «Вы злой мальчик», — сказала она. «Не злой?» Но мое сердце свободно от российской бабьей жалости. Я убежден, что его привел сюда мазохизм. Он не может не быть гонимым. Комплекс раннего христианина». Суслин, словно услышав, обернулся и встретился глазами с Лерой. Лицо у него было правильное, с небольшим прямым, острым к концу носом, маленькими светлыми глазами и узким лбом. Борода, покрывавшая щеки и неопрятным клинышком тянувшая вниз подбородок, совпадала цветом с кожей, желтоватый, но не смуглый, темнеющий вокруг глаз, точь-в-точь в цвет бровей и упавший на лоб пряди волос. Ударившись о зрачки Леры, его глаза тут же метнулись в бок к столу, уставленному стаканами с вечерним кефиром. И Суслин даже сделал танцевальное движение туловищем, словно собирался повернуть, но остановился, и Лера поняла, почему. Верхняя губа под усами была подчеркнута голубой кефирной полоской. Он вспомнил, что положенный ему кефир он уже принял. «Так чем же он занимается, как ученый?» Траубе протянул ей стакан с кефиром. Путешествие к столу и обратно заняло мгновение. Кефир он тянул с довольствием. «Сахару жалеют», — сказал он. «Чем он занимается?» «Чайниковыми идеями. Как и положено. Ищет биоволны мозга. С таким же успехом мог изобретать вечный двигатель». «Их нет?» «Вечное движение тоже существует. Но вряд ли удастся создать машину, которая могла бы использовать это движение для молки кофе. Давайте мне стакан, поставлю его на место. Вы после кино пойдете на реку? Говорят, здесь есть финские сани». На следующий день Лера должна была уехать из пансионата. Она сдала ключ дежурной в гулком вестибюле. Пансионат казался покинутым и нежилым. Выступал Лесин. Все были в кинозале. Дорога до шоссе была пробита в строю одинаковых, поджарых, уверенных в себе сосен. Сизые и почти весенние тени были нарисованы на снегу. Под ногами уютно похрустывало. Театральный пейзаж казался знакомым, виденным в детстве и добрым. А на обочине серого, противоречащего снегу и соснам шоссе, стояла прямая напряженная фигура Суслина с вызывающе поднятой рукой. К его ногам прижался толстый потертый портфель, вызвавший раздражение в аккуратном сердце Леры, потому что она представила себе, как в нем смяты, сжаты в тугой комок рубашка, зубная щетка, полотенце, журналы и, может, ночные туфли. Суслин заметил Леру только когда она подошла к нему и задала ненужный вопрос. «Вы ловите машину?» «Да, ловлю», — ответил Суслин с вызовом. Словно она застала его за недозволенным занятием, словно машины были дичью, сезон охоты на которую еще не открыт. «Уже 15 минут». «Ничего страшного», — сказала Лера, которой было неловко за то, что она мысленно обидела его потертый портфель. «Сейчас придет машина. Я вам это гарантирую. Я везучая». «Везучая?» Он повторил это серьезно. Так же, как вчера, впился на мгновенье ей в глаза и отбросил взгляд в сторону. Через минуту возле них затормозил пустой автобус. Некоторое время они молчали. Сосновый лес кончился, по обе стороны потянулись белые пустые поля. «Если не ошибаюсь, я вас видел на этом, простите за выражение, симпозиуме». Своим тоном Суслин высказал все, что думал о симпозиуме. Но с тоном спорить трудно. И Лера согласилась. «Да». «Надоело?» «Нет, мне пора возвращаться в Москву на работу». «А мне надоело». Он будто ждал возражений, напрашивался на спор. «Мне надоела болтовня. Все эти разговоры обо всем и ни о чем. Пустая трата времени». «А почему вы сюда приезжали?» «Я?» Почему-то вопрос его озадачил. Словно такого подвоха он от собеседницы не ждал. Он молчал до самой станции. А на перроне, пока ждали электричку, отошел от Леры и долго, тщательно изучал расписание. Вагон был почти пуст. Пушистый покой плавно тек за окнами. Суслин поставил портфель на колени и удивил Леру, сказав: «Вы, Данилевская, спросили меня, почему я тут оказался. А вы не знаете, что я редко пропускаю симпозиумы, банкеты, защиты, юбилеи и прочие торжества, на которых в центре внимания блистают мои удачливые сверстники?» Как же он мог узнать мою фамилию? Он должен был спросить ее еще вчера. «Вашу фамилию я подслушал случайно. «Вы думаете, я завистлив?» «Ему бы пошли очки», — подумала Лера. «Они бы придали лицу значительность. Большие очки в тяжелой оправе». «Нет, завидую не их земной славе. Я хочу встретить среди них человека, которому бы она досталась заслуженно, и примеряю ее по себе. Каждый раз примеряю. Тоскую, скучаю. Все сборища, банкеты, юбилеи до безобразия одинаковы. Порой я ловлю на себе удивленный взгляд, что нужно этому несостоявшемуся таланту, этому неудачнику среди нас, правильных и обеспеченных наградами и признанием людей. А потом, бывает, взгляд теплеет. И знаете почему? Потому что я удачно оттеняю своим невезением его правильность. А я смеюсь». И он показал, как смеется, хрипло и тонко. «Вы, наверное, несправедливы к себе? Что Трауба говорил о мазохизме Суслина?» «Ах, я все смеюсь, я все шучу», — сказал Суслин, оторвав тонкую руку от портфеля и сделал ею этакое округлое движение, словно изображал какой-то водевильный персонаж. «Не принимайте меня, девушка, всерьез. Я приехал на этот достойный симпозиум в надежде, что узнаю для себя что-нибудь новое. Надо быть в курсе движения науки вообще. Это отличает меня от ленивых духом и добродушных коллег. Но я быстро разочаровался». Лера молчала, глубоко убежденная в том, что он будет говорить дальше. Ему хотелось говорить, поработать плеткой над своей плотью на глазах окружающих. К тому же Лера уже привыкла к тому, что вызывает собеседников к откровенности. Порой она изнывала от набегов подруг или их мужей, от соседей и родственников, жаждущих выплакаться у нее на груди. «Я вам не надоел?» — спросил Суслин, рассчитывая на отрицательный ответ. «А сами вы занимаетесь биоволнами мозга?» Лера попыталась перевести разговор в иную плоскость. «Вам уже сообщили. И с соответствующими эпитетами?» «Я сама спросила». «Спросили? Обо мне?» Суслин задумался, будто искал оправдание ее странному поступку. «Вы из газеты?» — догадался он наконец. «Нет, я же говорила, что работаю в институте экспертизы». «Да-да, слышал, у Митрофанова. Он меня звал, но я отказался. Свободное время мне нужнее на этом этапе. В сущности, экспериментальный этап завершен, но теоретическое обоснование требует времени. Я чрезмерно интуитивен. Решения приходят ко мне как озарение. А потом доказывай, что ты не фокусник. На моих идеях написано десятка два диссертаций и монографий, а я преподаю химию в пищевом техникуме. Я не веду себя как положено и не намерен быть как все». На скамейке напротив уселась бабушка с сеткой, в которой поблескивала большая банка с маринованными огурцами. Бабушка обняла банку и смотрела на Суслина с осуждением, словно он был пьяным, склонным к буйству. «Представьте себе», — продолжал Суслин, доверительно положив узкую потную ладонь на руку Лере, «что я, большой ученый, завтра умру. Что останется от меня на этом свете?» Вопрос требовал ответа. «Ваша работа», — осторожно сказала Лера. «Вы уверены, что она моя?» «Нет, милая, она не моя. Она того, кто первый успел наложить на нее лапу. Кто первый убежал с тризны, унося в кармане ключ от сундука с драгоценностями. И все. Даже в вечерней Москве не будет рамочки с мелким шрифтом. Пищевой техникум номер такой-то с прискорбием извещает. Я же не доктор наук». Электричка медленно ползла среди окраинных корпусов Москвы. На огороженной деревянными щитами площадке ребята играли в хоккей. Женщина с детской коляской остановилась на откосе над железнодорожной выемкой и внимательно вглядывалась в окна поезда, словно ждала кого-то. Лера почему-то подумала, что если она завтра умрет, кто-то другой будет ехать в этой электричке, в этом вагоне, на этой скамейке, и такие же ребята будут играть в хоккей. «Я не совсем поняла вас, Сергей Семенович. Сергей Семенович, вас и влечет к земной славе, но вы отвергаете ее. Может, опасаясь, что в ней вам откажут? Сегодня — да. Завтра, когда я буду готов к разговору с ними, они не посмеют мне отказать. Вопрос в том, захочу ли я принять что-нибудь из их рук. Они стояли за каждой фразой Суслина, одинаково одетые, в одинаковых галстуках, поднимавшие тосты на одинаковых банкетах. Он вел с ними войну, о которой противная сторона, вернее всего, и не подозревала. Назовите мое мировоззрение мрачным. Я полагаю, что в основе его лежит трезвый расчет. Я не жду подарков, но и сам их никому делать не намерен. Они не имеют права воспользоваться тем, что мучило меня, рождалось в родовых схватках, но за что я не получил ни признания, ни благодарности. Какое отношение это имеет к науке? Не к науке, к личности. Вы знаете, в чем заключалась последняя просьба Левитана? Это художник такой. Неожиданно сообщила бабушка с огурцами. Рельсы за окном уже размножились, заполнили пространство вплоть до стоявших в стороне пустых составов. Поезд подходил к вокзалу. Левитан попросил брата сжечь все письма, полученные им, от женщин, от родных, от друзей, от Чехова, наконец. И брат на глазах умирающего выполнил его просьбу. Принято осуждать Левитана, биографы обижаются. А для меня он пример. Лера непроизвольно взглянула на бабушку. Но та только покачала головой и ничего не сказала. Тогда сказала Лера. Но Левитан не сжег своих картин. Уже никто не мог на них покуситься. А вот на его личную жизнь набросились бы как гиены. Я понимаю Левитана как самого себя. И уверяю вас, когда я умру непризнанным, а они прибегут за добычей. «Добычи не будет. Ни листочка!» Лера поднялась. Поезд, дернувшись, замер у платформы. Суслин шел по платформе рядом. Молчал, как человек, натворивший глупости на вечеринке и теперь переживающий тяжелое и стыдное похмелье. Только на стоянке такси он вдруг потребовал, чтобы Лера дала ему свой телефон. После этого Суслин раза два звонил ей, но умудрялся попасть в неподходящее время. Первый раз дома были гости, и надо было их срочно кормить. Второй раз заболел гриппом Мишка. И все-таки Лера должна была себе признаться, что она благодарна обстоятельствам, заставлявшим ее после первых же фраз вешать трубку. Как-то встретившись на улице с Гариком Траубе, в необязательном и коротком разговоре она почему-то спросила: «А как там ваш Суслин поживает? Открыл свои биоволны?» «Если и открыл, то таит от окружающих», — сказал Траубе. Он нес в руке связанные шнурками австрийские горнолыжные ботинки. В первую же минуту успел сообщить профану Лере, сколько они стоят и как невероятно трудно их было достать. Суслин был для него ненужным отвлечением, а Лера — субъектом, которого можно было приобщить к поклонению ботинкам. «Я ехала с Суслиным в Москву с симпозиума. Он делился со мной своими черными мыслями». «Нечем делиться», — сказал Траубе уверенно. Он был так весел и доволен собой, что Лере стало вдруг стыдно, словно она легкомысленно выдала доверенную ей Суслиным тайну. И еще пожалела, что не взяла у Суслина телефона. Не сможет его найти, ведь у нее тысячи приятелей — и несколько друзей. У Траубе полмира в приятелях. А Суслин приходит в свой пустой дом, почему-то она решила, что он живет один, к несуществующим биоволнам, совсем один. Весь вечер она вспоминала, какой номер у пищевого техникума, в котором он читает химию. И запоздало расстраивалась от того, что на вокзале села в такси, не пригласив его с собой, ведь, может, у него не было денег. С утра, обзвонив все пищевые техникумы, она нашла нужный и узнала, что Суслин там больше не работает. 2 месяца как уволился. Лера дала себе слово, что обязательно разыщет Суслина через Академию наук, и это обещание успокоило ее. Благополучно занявшись делами, она на следующий же день забыла о его существовании. Суслин сам позвонил. Через неделю. Разумеется, снова дома были гости, но Лера, облегченно обрадовавшись звонку, унесла телефон на кухню, сказала, что разыскивала его. «Зачем звонили?» — спросил Суслин настороженно. И за звуком голоса, вовсе не оттаившим от ее признания, она сразу представила себе укол маленьких острых глаз и рыжеватую тусклую бородку. «Вы куда-то исчезли?» — сказала Лера. «А я вдруг испугалась». «Чего?» «Я в самом деле рада, что вы позвонили мне». «А когда вы обо мне подумали?» «Этого человека не размягчишь нежностью». «Неделю назад». «Поздно», — сказал Суслин разочарованно. «Не сходится». «Что не сходится?» «Неделю назад со мной ничего не случилось». «А когда случилось?» «Больше месяца назад. Месяц и 3 дня». «Так что же?» «У меня был инфаркт», — сказал Суслин. «Самый настоящий, очень обширный. Я вас не обманываю». «Какой ужас! Но теперь вы поправляетесь?» «Как видите. Мне уже можно вставать. Здесь, должен вам сказать, варварский метод обращения с сердечниками. Нас заставляют вставать и ходить чуть ли не на второй день после инфаркта. Очень велик риск повторного приступа. Вы меня понимаете?» И тут он недоволен, подумала Лера, и спросила. «Вас можно навестить?» «Разумеется. Кстати, обязательно принесите мне 2-копеечных монет. Здесь автомат стоит на лестничной площадке, и ни у кого нет 2-копеечных монет». Когда Лера пришла в больницу, Суслин в синем тренировочном костюме сидел в холле 4-го этажа. Смотрел телевизор. И на его физиономии было написано крайнее презрение к тому, что происходит на экране. На экране шел футбольный матч. Борода у Суслина отросла, и из клинышка превратилась в малярную кисть. В остальном он не изменился. Они сели на диван у окна. Лера начала вытаскивать из сумки апельсины и парниковые огурцы, а Суслин, после первых неуверенных попыток запихнуть ее дары обратно в сумку, передумал, принял и отнес в палату. А когда вернулся, обнаружилось, что говорить им не о чем. Словно оба выполнили ритуальное действо, после которого положено еще некоторое время пребывать в обществе друг друга, ожидая момента, когда можно откланяться и с облегчением расстаться. Вместо повести о своей болезни Суслин вдруг сказал: «Вы не представляете, как много для меня значит ваш визит». «Ну что вы?» Лера осеклась, чтобы не сказать: «На моем месте так поступил бы каждый». «Честное слово». Лера вдруг поняла, что он близок к слезам, что у него дрожат губы, и он замолчал, потому что боится, как бы голос его не выдал. Лера сказала: «Ну вот, совсем забыла. Я же вам последний номер иностранной литературы принесла». Она закопалась в сумке, чтобы не смотреть на него, но он уже овладел своим голосом и продолжал: «Потом, потом. Я хотел вам сказать, что уже первая наша встреча произвела на меня большое впечатление. Это отношение искреннего участия, которое... Простите, я сегодня весь день репетировал эту речь, и получалось очень складно». Он робко улыбнулся, и Лера поняла, что не видела ни разу его улыбки. Его лицо не было для этого приспособлено, и мышцы щек двигались неуверенно, словно он был актером, который так давно не играл роль, что теперь мучается, вспоминая. «Мы говорили о том, что после меня ничего не должно остаться, помните?» «Да». «А я ведь чуть не умер. И много размышлял потом». Вот это было главное, что он хотел ей сказать. Лере хотелось бы найти какие-то правильные, точные, нужные ему сейчас слова. И от того, что она не знала, какие слова правильные, возникал страх все испортить, и она молчала. «А ведь вы не все знаете», — сказал Суслин. Он снова улыбался, теперь куда уверенней. «И воспринимаете мою речь в плане абсолютной абстракции?» Лера послушно кивнула. «Так знаете же, я не только нашел биоволны мозга, но и научился их улавливать. Уже есть приемник биоволн». «Биоволн не существует», — уверял Траубе, который все знает. «Это все равно, что построить вечный двигатель». «Калерия Петровна», — продолжал Суслин, не смущаясь отсутствием энтузиазма. «Вы мне не верите?» «Мне никто не верил, куда более знающие люди, чем вы. Я выйду отсюда и все вам покажу. Вы знаете, что я ушел из техникума, потому что пришло время для последнего наступления. Я почти написал статью, короткую, 3 страницы на машинке. Этого достаточно». «И земная слава?» «Ах, как вы злопамятны! Черт с ней, с земной славой! Хотя я от нее не намерен отказываться. Знаете, куда я пойду первым делом? К академику Чхиидзе. 3 года он терпел мою лабораторию. А ведь я сам от него ушел, озлился и ушел. Я приду к нему и скажу: по справедливости вы должны стать моим соавтором». Гадкий утенок. И почему она никак не может разглядеть в нем лебедя? «А ваш приемник?» — спросила она. «Вы его покажете, Чхиидзе?» «Я его покажу вам. Вы будете первая, кто его увидит в работе. И тогда вы мне поверите». Когда Суслин провожал Леру к лестничной площадке, шагая с преувеличенной осторожностью сердечника, он остановился у телефона автомата и строго спросил: «Вы 2-копеечные монеты принесли? Мне их много надо, 5 штук». Лера высыпала ему на ладонь кучку монеток, и он быстро сжал пальцы, словно поймал муху. Лера попрощалась с ним. Не выпуская монет, он протянул ей кулачок. «Погодите, вы же главного не знаете», — сказал он вдруг. «Мой приемник работает. Всегда работает. И пока я был здесь, он тоже работал. Это очень смешно. И он настроен на биоволны моего мозга. Их можно определять как отпечатки пальцев. Вы придете, когда меня будут выписывать?» «Обязательно. Это самое главное. Важно, чтобы я на обратном пути не попал под машину, понимаете?» «Нет». Суслин вдруг подмигнул ей. «Неужели не поняли? Мой приемник соединен с металлическим ящиком, в котором хранятся все мои работы, все расчеты, все. Если мой мозг прекращает посылать биоволны, включается цепь, это элементарно, и в ящике все сгорает. Я бы умер, и не осталось бы ни строчки. А впрочем, никто бы и не стал их искать. Только об этом никому ни слова. Я вам доверяю». И он почти игриво погрозил ей пальцем. «Ну и дурак», — бурмотала про себя Лера, спускаясь по лестнице. «Ну и дурак. Господи, какой он весь изломанный». «Девушка!» — остановил ее гулкий бас. «Вы меня?» Ее догонял объемистый врач с черным каракулем волос вокруг блестящей лысины. «Это вы навещали Суслина?» «Да», — сказала Лера. «Где же вы раньше были?» «Я только 2 дня назад узнала, что он здесь». Лера чувствовала себя смертельно виноватой. Врач схватил ее за руку. «Поймите меня правильно», — ворковал он, не без удовольствия разминая в руках пальцы Леры. «Суслин — моя гордость. 8 минут клинической смерти». «А он мне ничего не сказал». «Он и сам этого не знает. При его нервном состоянии, бесчисленных комплексах и маниях я бы никогда не осмелился. Когда-нибудь потом, когда он будет вне опасности, мы порадуемся вместе. 8 минут и никаких последствий». Этот разговор тут же вылетел из памяти. Впрочем, этому было вполне прозаическое объяснение. Лерин взгляд упал на настенные круглые часы. А часы показывали 7:30. Дома голодные Олег и Мишка, которые не представляют, куда девалась их жена и мать. А ведь она должна еще купить чего-нибудь на ужин. Навестить Суслина Лера не собралась, но обещание встретить при выписке выполнила. Даже успела купить букет сирени, чем привела Суслина в полную растерянность, потому что он совершенно не представлял, что положено делать с букетом. Некоторое время держал его как веник, словно намеревался подмести им вестибюль больницы, потом вернул его Лере и успокоился. Он был явно взволнован. и в этом не было ничего удивительного. В такси он спросил: «А вы знаете, не исключено, что я побывал на том свете?» Он уколол Леру настороженным взглядом. «Какая я дура!» Гулкий бас доктора зазвучал в ушах. «Ведь Суслин был 8 минут мертв, и если железный ящик не плод его тщеславного воображения, все сгорело. А сейчас он увидит, и в его состоянии... Ну что делать? Вести его обратно в больницу?» «Ничего страшного», — услышала Лера свой собственный жизнерадостный голос. «Вы же живы? Восстановить куда проще, чем изобретать вновь». «Вы же ничего не понимаете!» У двери он сунул ей в руку ключ, сказав: «Мне вредно волноваться!» Дверь отворилась. Не раздеваясь, он бросился в единственную комнату, помесь неустроенного холостяцкого логова и лаборатории, опрокинул стул, откинул локтями руки Леры, старавшейся его удержать или поддержать, и ринулся к приборам, громоздившимся на длинном во всю стену столе. Он долго возился с задвижками и запорами черного ящика, из которого, подобно разноцветным червякам, лезли во все стороны провода. Время ощутимо замедлило ход. И Лере казалось, что он уже никогда не сможет этот ящик открыть, и лучше бы, чтобы не смог, потому что она понимала, что если Суслин не сумасшедший, в ящике ничего нет. Тонкие пальцы Суслина замерли над ящиком. Они дрожали. Суслин обернулся к Лере и сказал тихо: «Может, вы, а?» И тут же поморщился, охваченный негодованием к собственной слабости, и рванул крышку. Лере не было видно, что там, внутри. Она шагнула, чтобы заглянуть Суслину через плечо. Но он уже запустил обе руки в ящик и, вытащив пригоршню черного пепла, с каким-то мрачным торжеством обернулся к ней. «Ну вот!» — сказал он, протягивая вперед руки и держа пепел бережно, словно птенца. «Вы же видите!» «Может, что-нибудь осталось?» — сказала Лера. «Осталось! Температура 800 градусов! Осталось! Ничего не осталось! И не могло остаться! Вы вот не знаете, а я почти 8 минут был на том свете. Меня реаниматоры зачем-то вытащили. До сих пор гордятся. А скрывают, берегут мои нервы. Мне санитарка рассказала. Что же вы полагаете, 8 минут было мало, чтобы принять сигнал?» «Так вы знали?» Лера открыла сумочку. Куда же она сунула валидол? Ведь специально клала валидол. «Иначе бы не просил вас со мной поехать, обошелся бы. Знал и трясся». «Успокойтесь», — сказала Лера. «Вот он, этот проклятый валидол. Теперь надо заставить его принять таблетку. Мы все восстановим». «Восстановим, восстановим! Разве в этом суть? Чем вы думаете, я занимался последние 2 недели в больнице?» Он метнулся к своей сумке, рванул молнию так, что она чуть не вылетела из швов. Пепел кружил по всей комнате, словно после большого пожара. Лера сказала, протягивая ему таблетку: «Вот валидол обязательно надо...» «Спасибо!» — сказал он, роясь в сумке, повернул к ней голову, приоткрыл рот, чтобы она положила туда таблетку. «Вот!» В его руке трепетала пачка исписанных листков. «Разумеется, многое можно восстановить, и восстановлено!» «Вы не грызите таблетку, пускай лежит под языком». «Не учите! Я же сердечник». «Я буду вам помогать, если надо». «Нет, она ни черта не поняла». Суслин смотрел на Леру с искренним изумлением. «Ни черта!» «Успокойтесь, Сергей Семенович». «Ведь установка сработала. Понимаете, сработала. Она приняла волны за 5 километров. Вы представляете, какая физиономия будет у вашего любимого Траубе, когда он узнает, что я принимаю за 5 километров.